Глава 23. Дорогие студенты, сегодня замечательный день для нашей академии, возвестила высокая женщина с каштановыми волосами, сплетенными в тугую косу. И не помнил ее имени, она была специалистом по связям с общественностью. Наконец-то император позволил нам непосредственно участвовать в охоте на демонов. Мы смогли договориться с военными, чтобы демоноборцев от нашей академии взяли в патрули, которые защищают Москву от чудовищ. Благодаря этому вы наберетесь опыта и сможете реализовать полученные знания на практике. Не переживайте, вы будете под надежной защитой, и никто не бросит вас на передовую в случае демонической атаки. Вы будете славной поддержкой для наших военных. Прозвучали жиденькие аплодисменты. Я оглянулся. Студенты всех возрастов сидели с кислыми физиономиями. Все понимали, что когда-нибудь им придется сражаться с демонами, но не думали, что это случится так скоро. А тут еще указ императора фактически не оставил никому выбора. Пока я размышлял, к женщине присоединился Реликтов. Он провалялся на больничном всего 2 дня. Видимо, спешил вернуться в строй, чтобы портить всем настроение и гадить просто потому, что может. Он стрельнул глазами в мою сторону, и у меня появилось дурное предчувствие. «А теперь я распределю вас на группы и выдам сопроводительные листы. В них указано, к кому вы прикреплены, а также номер машины, которая ждет вас у академии», — сообщил Реликтов. «Буду вызывать по алфавиту». Ну, чуйка меня не подвела. Реликтов сунул меня во взрослую группу, разделив с Аделиной, Женей и Димой. Ребят он отправил на север Москвы, а меня определил на юго-запад. Жалко, что Белка проходит ветеринарный контроль. Ей позволят посещать академию с нами только на следующей неделе. Так бы она хоть защитила ребят, если что. Реликтов смотрел на меня, явно ожидая возражений. Но я не стал спорить. Больно надо подогревать его злорадство. А вот Дима не удержался. «Можно Руслана к нам?» — попросил он. «Нет», — отрезал Реликтов. «Но почему?» — Дима насупился. «Мы друзья». «Именно поэтому», — Реликтов тонко улыбнулся. «Звягинцев плохо на вас влияет. Возможно, вам стоит поискать нового друга». Дима раскраснелся, запыхтел и отвел ногу назад с явным намерением пнуть злобного преподавателя. Но Женя вовремя успел оттянуть его в сторону. Дима потерял равновесие и шлепнулся на задницу. Куликов заржал, как конь, будто в жизни не видел более смешной сцены. И я прищурился. Против идиотизма у меня было прекрасное средство, уже испытанное на Артемьеве — диарея. Через пару секунд Куликов побледнел, согнулся буквой «Г» и вылетел из аудитории. «Успокойся», — сказал я, подойдя к Диме. «Мы же не сиамские близнецы, чтобы все время вместе тусить. Даже лучшие друзья что-то делают по отдельности. Например, в патрули ходят». «Ладно», — пробубнил Дима и тихо-тихо добавил. «Козел!» «Что вы сказали?» Реликтов повернулся и уставился на него. Я наступил на ногу Диме, и тот неохотно процедил. «Ничего. Тогда не тяните время. Военные долго ждать не будут». Мы спустились на первый этаж, и ребята обняли меня на прощание, будто провожали в долгое путешествие. Аделина ласково поправила мне челку и вздохнула. «Береги себя. На мне зарастает все, как на собаке». Я улыбнулся. «Что мне сделается-то?» «То, что ты быстро исцеляешься, не значит, что ты не испытываешь боли», — возразила Аделина и со вздохом протянула. «Мальчишки». На выходе мы разошлись в разные стороны. Машина, ожидающая мою группу, стояла в дальнем углу стоянки. Мне повезло, что Реликтов не впихнул меня в группу с Артемьевым и Куликовым. Удивительно, как он отказал себе в этом удовольствии. Может, директор запретил нас стравливать. Со мной на патруль направили полную женщину неопределенного возраста, мужчину лет 50 и парня, у которого только-только начала пробиваться щетина. Я был с ними незнаком. Хоть мы все и учились в одной группе, но сложилось негласное правило. Взрослые со взрослыми, а дети с детьми. «Как тебя зовут, малец?» — спросил мужчина. «Руслан», — представился я. «Артем Михайлович», — он указал на себя, потом по очереди ткнул пальцем в парня и женщину. «Вадим и Людмила Сергеевна». «Приятно познакомиться», — вежливо ответил я. На этом разговор и закончился. Мы запрыгнули в кузов грузовичка, передали сопроводительную бумажку нашему временному командиру, бравому лейтенанту, и поехали к Нахимовскому проспекту, где должен был начаться наш патруль. Вообще-то по уму следовало рассказать, кто какими заклинаниями владеет. Вдруг демоны нападут, а мы не сможем согласовать свои действия. Но я промолчал, не хотел привлекать лишнего внимания. И так уже преданные поклонники непрерывно следят. За грузовичком пристроилась серая девятка. Даже на учебе меня не выпускали из виду. Около полудня мы прибыли на место. Лейтенант выбрался из грузовичка, помог спуститься Людмиле Сергеевне и скептично нас осмотрел. «Да, бойцы, давайте так, ходите за мной молча, никуда не лезете, впитываете знания. Вам в академии потом отчет писать нужно? Нет? Не знаете? Ох, что бы на все! И что с вами делать, птенцы зеленые? Даром, что некоторые старше меня. За мной, шагом марш!» 2 часа мы гуляли и фотографировались с любопытными зеваками. Демоноборцы были в каком-то смысле знаменитостями, или скорее новой достопримечательностью. Их боялись, остерегались и одновременно хотели потрогать, чтобы потом рассказать друзьям. «Представляешь, я сегодня коснулся настоящего мага». Время текло как патока, долго, нудно, скучно. «Лейтенант Махеров!» — по улице несся сержант, размахивая руками. «Там, там!» Он остановился и упер ладони в колени, пытаясь отдышаться. «На севере запросили подкрепление. Мощный прорыв. Гражданских эвакуируют, но рук не хватает. Требуется сопровождение для пожарных и бригад скорой помощи». Лейтенант выругался и принялся раздавать приказы. Про нас он забыл, даже не брал в расчет, как пусть и слабых, но бойцов. Я со злостью сплюнул. На севере Дима, Женя и Аделина попали в самое пекло. Артем Михайлович странно на меня посмотрел, но я его проигнорировал. Неужели владыка демонов все-таки изменил время и место первого мощного прорыва на территории Российской империи? Если так, то... Внутри похолодело. Скорее всего, мои друзья уже мертвы. Север Москвы. Аделину, Диму и Женю высадили рядом с усадьбой Михалкова. У Димы от восторга распахнулся рот. Он неотрывно пялился на чудные красные ворота с белыми колоннами. Несмотря на то, что он был коренным москвичом, Дима почти нигде не бывал и не видел знаковых мест Москвы. Без сопровождения его никуда не отпускали. Бабушка всегда была на работе, а отец валялся пьяным в отключке. Позабыв о патруле, Дима, словно завороженный, пошел к усадьбе. «Эй, пацан!» — рявкнул грозный мужик в фуражке, который их сюда привез. «Куда намылился? К ноге, и чтобы больше не отставал. Это всех вас касается, пичуги!» Он зыркнул на Женю и Аделину. «Детский сад, штаны на лямках. Повезло так повезло. Ох, придумали же нам проблем!» Продолжая ворчать, мужик повел их к небольшому парку. «А вы маг?» Робко спросил Женя, с уважением покосившись на кобуру. «А я вопросы задавать не разрешал», — гаркнул мужик. «Не делайте мне нервы, иначе запру в ближайшем обезьяннике». Следующие 1,5 часа ребята старательно притворялись, что не существуют. Стоило им издать хоть какой-то звук или замедлиться, мужик принимался орать и грозил всеми возможными карами. Аделина заметила, что со своими подчиненными он разговаривал нормально. А вот с ними их он будто целенаправленно доводил до слез. Из-за мачехи ее сыночка Аделина тяжело переносила крики, и сперва ей действительно хотелось расплакаться. Но в итоге победила злость. Аделин развлекалась тем, что представляла, как уродливая кракозябра выпрыгивает из-за кустов и раздирает мужика пополам. Или как с неба пикирует гигантский ястреб и раскраивает ему череп. Или воображение у Аделины было хорошим. Поэтому, когда из-под земли высунулась когтистая тонкая лапа и содрала лицо мужика, Аделина не поняла, что происходящее реально. Сперва она решила, что это ее очень реалистичная фантазия. Но мужик завопил от боли, закружился, и горячая кровь брызнула на Аделину. Девушка окаменела, не в силах двинуться. Мальчишки тоже застыли. А рука, этот демон состоял из одной единственной здоровенной руки, щелкнула пальцами. Щелк! Рука четко повернулась к ребятам и, быстро-быстро перебирая пальцами, побежала к ним. Аделина не успела бы зажечь спичку, так что просто швырнула в демона термос со льдом и активировала заклинание. Термос мгновенно расплавился и вспыхнуло ярко-красное пламя. Рука заметалась, пытаясь выбраться, но бесполезно. Кожа обуглилась, кости обнажились и почернели. Аделина потушила огонь и с яростью растоптала полусгоревшего демона. Теплая сфера упала ей в ладонь и растворилась. «Дима! Женя!» Ей пришлось похлопать их по щекам. «В порядке, в порядке», — выдавил Дима и гулко сглотнул. «Просто это так неожиданно». «Ага», — кивнул Женя и стер с щеки капли крови. К ним спешили военные, услышавшие крики. Аделина глубоко вздохнула-выдохнула и постаралась успокоиться. «Все хорошо, все позади. Демон мертв, им сейчас помогут и...» Она не закончила мысль. Перед военными из воздуха материализовались три демона. Военные вытащили оружие и расстреляли тварей, но часть пуль не попала в цель и чуть не задела ребят. Аделина схватила мальчишек и оттолкнула их с линии огня. Пули ненадолго задержали демонов. Они скоро оклемались и напали на военных с удвоенной яростью. Те заметно сдавали позиции. Аделина достала спички и зажгла несколько штук. Огоньки превратились в ледяные стрелы и полетели в демонов, прошивая их насквозь. Однако это не возымело эффекта. Напротив, только разозлило тварей. Они будто не заметили глубоких ран и усилили напор. Вверх ударил фонтан крови, головы военных покатились по траве. «А какое у них заклинание!» — испуганно выдохнул Дима. «Разве они не просто дрались?» «Не знаю», — ответила Аделина. Она зажгла еще одну спичку, но заклинание больше не работало. «Я пустая! Запас магии закончился!» «Я отравлю их!» — воскликнул Дима и создал неоново-желтую иллюзию. Полупрозрачный рожок мороженого поплыл к демонам, и глаза монстров на мгновение вспыхнули жадностью. Крючковатые лапы потянулись вперед, и... Демоны встряхнулись, словно мокрые собаки, и избавились от морока. Их тела покрылись светло-голубым сиянием. Твари пригнулись к земле, издавая ритмичные хриплые звуки. «Они смеются!» — с неверием выпалил Женя и сжал перед грудью дрожащие руки. Он никогда не был смельчаком. Наедине с собой в безопасной комнате он всегда обещал сделать что угодно ради мамы и сестры. Но в реальности... В реальности он не мог противостоять хулиганам, что уж говорить о демонах. Он чувствовал свою никчемность и с трудом сдерживался, чтобы не умчаться прочь, бросив друзей. «Похоже на то», — проговорила Аделина. «Их заклинание, защита от ментального влияния». Демоны обошли рожок мороженого и устремились к ребятам. Женя зажмурился и активировал заклинание. Вокруг них материализовалась красная сфера. Два демона прошли сквозь нее одновременно, их распылило. Но и защитная сфера тоже исчезла. Третий демон врезался в ребят, раскидывая их в разные стороны. Женя кувыркнулся через голову и ударился о дерево. Он встал, вытирая сочащуюся по лбу кровь, которая заливала глаза. Аделина и Дима без сознания лежали слева от Жени. Демон, порыкивая, подбирался к ним. Женя заозирался. К ним на помощь мчался отряд военных. Скоро они будут здесь и спасут его друзей. Но успеют ли? Демон слишком близко. Всего два прыжка, и он разорвет Аделину и Диму. Женя мог использовать заклинание всего один раз, на большее пока энергии не хватало. он бесполезен. Зачем умирать троим, если хоть кому-то можно спастись? Единственный выход — сбежать. Женя сжал кулаки и закричал, привлекая внимание демона. Чудище изменило траекторию и приготовилось атаковать его. Женя схватил какую-то корягу, валяющуюся у дерева, и с криком побежал на демона. Расстояние между ними стремительно уменьшалось. 20 метров, 10, 5, 1. Острые когти сломали палку и растекли щеку Жени. Вот и конец. Он всхлипнул, но упрямо держал глаза открытыми. Он не умрет, как трус. Внезапно тело Жени покрылось тончайшей розовой пленкой. Демон ударил второй раз, и его откинуло словно взрывной волной. Тварь не сдохла, но ее лапа высохла и отвалилась. Демон с бешенством взвыл, но снова напасть не решился. В этот момент подоспела подмога. С диким рыком он удрал, поджав хвост. «Ты ранен?» — перед ним на корточке присел светловолосый мужчина. Женя кивнул, неспособный вымолвить ни слова, и судорожно ткнул пальцем в друзей. «Не переживай, им помогут. Мы отправим вас в больницу», — успокоил мужчина. Военные разложили носилки и положили на них Аделину и Диму. Светловолосый командир хотел было донести Женю на руках, но тот наотрез отказался. Все его мысли крутились вокруг одного — как он смог активировать заклинание второй раз. Он прокручивал произошедшее снова и снова, пока его не осенило. Когда умерли первые два демона, ему в ладонь упали почти невесомые сферы. Женя был так напряжен и напуган, что не заметил этого. Теперь он мог использовать заклинание целых два раза. Пусть второй был как бы половинчатым, неполноценным. Женя улыбнулся и тут же передернул плечами. Подумал, что могло бы случиться, если бы он поддался страху и бросил друзей. Нет, такому не бывать. Он не позволит своей трусости одержать верх. Может быть, у него действительно заячья душа, но никто и никогда об этом не узнает. Военные не пожелали брать на себя ответственность за студентиков и сбагрили нас в академию. Ну, как сбагрили, приказали сесть на метро и дуть к родным пенатам. Благодаря улучшенному слуху я услышал, где эпицентр демонической катастрофы, неподалеку от усадьбы Михалкова. Улучив момент, когда Артем Михайлович отвлекся, я отстал от группы, затерялся в толпе и нырнул в безлюдный двор. Немного попетлял, избавляясь от слежки и притворяясь потерявшимся мальчишкой. Поднявшись на крышу, я активировал кровавый доспех и рванул на север Москвы. Я пытался быть как можно более незаметным, но, конечно же, меня заметили. Люди задирали головы в небо и фотографировали меня на телефоны. Наплевать. Если к нам прорвались перворанговые демоны, то скрытность уже не на первом месте. «Гидра, ты же говорил, что владыка не сможет изменить план нашествия». «Но он не может». Голос гидропомощника был растерянным. «Я не понимаю. Информация ограничена. Владыка не может». Он замолк и спустя пару секунд закончил. «Если владыка перенес атаку перворанговых демонов, то выводы моего первоисточника ошибочны». «Прекрасные новости!» — рыкнул я и ускорился. Я плохо просчитал последний прыжок и приземлился довольно неуклюже. Подо мной образовался небольшой кратер. Я ожидал увидеть кровавую бойню и армию демонов, но сражения были единичными и происходили далеко друг от друга. Я помог нескольким отрядам военных, прикончил демонов, с которыми они дрались. Монстры были нулевками. Я метался по району, уничтожая тварей, изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. С каждой секунды я все больше паниковал, потому что не мог найти друзей. Но потом услышал чей-то разговор. Мужчина сказал, что детей магиков отправили в клиническую номер один. Мои друзья живы. «Демон! Демон!» — проорала женщина с 9-го этажа и швырнула в меня железный чайник. «Дура! Дура!» — передразнил я. Женщина замолкла и спряталась. Обиделась, наверное. Но она напомнила мне, что пора сматывать удочки. Военные не нападали на меня, я их не трогал, а у них хватало других забот. Однако красного демона все еще считали врагом человечества. Не стоило рисковать раскрытием личности. Дальше справятся без меня. Я взлетел и помчался по крышам на юг, чтобы мой маршрут нельзя было связать с академией и домом. По дороге я усиленно размышлял. Человечество все еще не готово к 22 сентября. Если нашествие нулевок ввергло военных в ужас, то что будет от перворанговых? Мне нужно срочно встретиться с императором. Конец первого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует.